Глава шестая. В понедельник жара ослабла, и дышать стало немного легче. На небе наконец-то появились обрывки серых облаков, периодически закрывающих собой солнце. В некоторых районах Москвы прошли короткие дожди, которые не принесли сильного облегчения, но напомнили о скором приходе осени. Секретарь генерал-майора проветрила его кабинет с самого утра. Орлов оценил ее заботу, поскольку за выходные воздух в помещениях нагревался, как в микроволновке. Еще в лифте он столкнулся с Дроздовым, который сообщил хорошие новости касательно экспертиз. Петр Николаевич пообещал прислать Веру за документами. Гуров и Кричко уже ожидали появления Орлова в приемной. Вера скрашивала ожидания, болтая о пустяках. Едва шеф появился на пороге, она предложила ему кофе. Орлов попросил подождать. «Докладывайте», — приказал Орлов, опускаясь в кресло. «Кто первый?» «Я начну», — решил Гуров. Удалось поговорить с сыном и внуком Лигуновой. Относительно отношений Карины и Елизаветы Ильиничны оба дали разную информацию. Лигунова жаловалась внуку на Карину, а вот сына в свои проблемы решила не посвящать. Поэтому у каждого своя правда. Вопрос в том, кому мы поверим. Теперь о наболевшем. Я попытался найти человека, который в ночь на 5 августа слышал звук, похожий на выстрел. Соседка этажом выше ничего не слышала, поскольку приняла снотворное и рано легла спать. Сосед по лестничной площадке, тот самый, который вызвал полицию, в момент убийства смотрел трансляцию на Ютьюбе и, как он утверждает, сделал звук на полную громкость. Остальные из тех, кто, как мне показалось, могли бы заметить что-то подозрительное, либо отсутствовали дома, либо были чертовски сосредоточены на чем-то еще, что полностью занимало их внимание. Но не стоит забывать, что и сам дом стоит в центре Москвы, где очень шумно даже ночью. Люди действительно могли не услышать звука выстрела, если держали окна открытыми. «Значит, свидетелей у нас нет», — понял Орлов. «И это в подъезде, где проживает около 100 человек. Все случилось поздним вечером в будний день, когда большинство соседей уже вернулись с работы. Но никто ничего не слышал, да?» «Это так», — подтвердил Гуров. «Можно сказать?» Стас поднял руку, как на уроке в школе. Опрашивали жильцов с Львом Ивановичем вместе, каждый на своем участке. Я тоже надеялся на то, что кто-нибудь расколется, но люди разводят руками. Так же было в Измайлове, когда среди бела дня воры обнесли сразу 7 квартир, — вспомнил Орлов. Милиционеры дважды отрабатывали жилой сектор. Половина жильцов были дома, кто-то выгуливал детей во дворе напротив подъезда. Но ни одна собака в упор не увидела грузовик со снятыми номерами, в который загружали чемоданы с украденными вещами. Вернее, видели, но не придали значения. До сих пор зло берет. «Счастливые люди», — мечтательно произнес Гуров. «Покойный Василий Васильевич тоже не придал чему-то значения», — сказал Кричко. «Педантичный и внимательный к мелочам. Подпустил кого-то слишком близко и при этом доверял этому человеку». «Насчет Василия Васильевича», — встрепенулся Гуров. Его рабочий день начинался в 6 утра. В 23 часа он уходил домой. В предпоследний раз его видели вечером 5 августа, в 12 часу ночи. Он уже собирался домой. А. В. Назаров, проживающий на втором этаже, перебросился с ним парой слов. Они обсудили убийство Михайлиной и арест Елизаветы Ильиничны, о котором гудел весь двор. Потом Назаров попрощался и ушел домой. А утром 6 августа Лунева, квартира которой находится на один этаж выше квартиры Лигуновой, обнаружила Василия Васильевича мертвым. Это произошло примерно в половине 7 утра. Если бы дом был оборудован системой видеонаблюдения, то у нас появилось бы больше возможностей вычислить убийцу. Думаю, теперь жильцы по-другому посмотрят на свой отказ от установки в подъезде видеонаблюдения. Теперь насчет того, о чем говорит Стас. Убить Василия Васильевича мог кто угодно. И кто-то пришлый, и кто-то свой, кто проживал в этом подъезде. Найдем мотив, выйдем на преступника. Последняя запись в журнале учета передвижений жильцов дома относится к тому самому Назарову. Он стал последним, кто застал Василия Васильевича живым. Но у него не было причин убивать старика, он сам в шоке. Они дружили, это подтвердила супруга Назарова. К тому же алиби у Назарова тоже есть. Он всю ночь выпивал с соседом, у которого родился внук. «А что там с ограблением?» — поинтересовался Орлов. «Да то же, что и со всем остальным», — в сердцах махнул рукой Гуров. Ничего. Пальчиков нет. Что искали, непонятно. Золото и деньги не взяли. Квартиру перевернули и ушли. И никто ничего не видел, не слышал. Лигунову допрашивать, на мой взгляд, преждевременно. Ей без того стрессов достаточно. Единственная зацепка, особенно рьяно обыскивали именно комнату Лигуновой. Что-то связанное с ней или с ее покойным мужем. «Согласен», — кивнул Орлов. «С Лигуновой подождем. С мужем попробуй в свободное время в архивах покопаться. Но на первом месте у нас убийство. Стас, у тебя что?» «Ну что ж, у меня тоже новости», — сообщил Кричко. «В пятницу познакомился с хорошим парнем по имени Миша. Он работал с Кариной в магазине. Вообще-то я планировал побеседовать и с директором магазина тоже, но после Миши необходимость в этом отпала сама собой». «Давай, удиви нас», — приготовился Орлов. «И есть чем. Миша поведал мне много интересного. Карина, по его словам, жила с Лигуновой душа в душу. С Евгением тоже, несмотря на то, что он был не единственным, с кем ей нравилось проводить время». Гуров отложил протоколы в сторону и потер переносицу. «Не девушка, а киндер-сюрприз», — сказал он. «Так доставала она Лигунову или нет?» Миш утверждает, что между ней и Лигуновой все было в рамках приличия. Уверяет, что Карина обязательно бы поделилась, если бы там были проблемы. «Или все же скрыла», — заметил Гуров. «Надоела ей старуха, а в таком грехе не каждому признаешься. Так называемый конфликт поколений. Опять же, возможно, не Лигунова ее доставала, а она бабку своего парня», — добавил он утомленно. «В таком признаваться не будешь». «Именно об этом и говорила Елизавета Ильинична», — подал голос Орлов. «Не она ругала, ее ругали. Карина могла ее провоцировать. Но прямых доказательств у нас нет, потому что Евгений, его отец, коллега Карины и сама Елизавета Ильинична никак не договорятся. То девчонка ведет себя нагло, то она сама доброта, то заботится о старушке, то впечатывает ее в стену. Очень бы помог следственный эксперимент, но провести его сейчас невозможно. Остается ждать, когда Лигунова выйдет из больницы, но я сомневаюсь, что это произойдет в ближайшее время. Теперь о нашем привратнике. Я подал запрос в несколько архивов и выяснил, что когда-то Василий Васильевич, которого обожал весь дом на Тверской, служил контролером КГБ и занимался прослушкой. Вышел на пенсию раньше положенного срока по состоянию здоровья. Лечение и восстановление заняло несколько лет. За это время в стране сменились не только власть и понятия, но и лица на портретах, украшавших кабинеты министров. Нашел себя в самом неожиданном месте, заняв скромную должность смотрителя в родном доме. Профессия оставила отпечаток на всем, что он делал. Отсюда привычка фиксировать любой чих, прозвучавший в окружении, а также жить в стиле минимализма. Москвич, женат не был, про детей ничего не известно. Дроздов обещал прислать результаты вскрытия и результаты всех экспертиз, которые успел сделать. А пока ждем, Стас. Предлагаю вернуться к Михалиной. Что ты там говорил про ее любовника? У него... На этом моменте Кричко пришлось прерваться. В кабинет зашла Вера, положила перед Орловым папку. Дроздов передал. Наконец-то. Генерал-майор быстро перебрал документы. Стас, подойди, ознакомьтесь. Гуров разложил на столе полученные документы и подвинул вперед один из них. Когда я был в кабинке консьержа, то обратил внимание на отпечаток следа от подошвы, который заметил на старой газете. Я на эти газеты обратил внимание еще в тот день, когда мы приехали на убийство Михалиной. Тогда они были сложены в аккуратную стопку. Но после того, как убили Василия Васильевича, газеты были в беспорядке. Будто бы среди них что-то искали, а потом кое-как сложили в прежнем порядке. «Их мог случайно прокинуть убийца», — предположил Кричко. Потом решил все исправить, но поторопился и не заметил, как наступил на одну из них. «Скорее всего, так и было», — согласился Гуров. «Эксперты установили, что отпечаток подошвы на газете — это след от кроссовка с левой ноги. Смазан, но четко отпечатались две буквы на подошве. I.K. «Найки», — предположил Кричко. «Это все, что они узнали?» «Предположительно, 36-й размер ноги. На отпечатке удалось обнаружить небольшой дефект, который имеется на подошве, ближе к мыску. Это микроскопическая трещина, в которой попали частицы акриловой краски желтого цвета. Такими обычно покрывают стены во время ремонта. Сама краска российского производства, ее можно приобрести в любом строительном магазине». «Уже что там? Это единственный подарок, который нам оставили?» — нетерпеливо спросил генерал-майор. «Это был единственный более-менее четкий отпечаток, который я заметил. Эксперты обнаружили частицы такой же краски по всему полу в кабинке Василия Васильевича, но следы были очень нечеткими. В холле их уже не оказалось. По дороге к лифту тоже. Предполагаемый убийца будто бы перемещался по воздуху. Были еще отпечатки пальцев. Гуров зашелестел бумагами. «Вот, смотрите. Здесь указано, что одни принадлежали Василию Васильевичу, но обнаружились и другие. Их, вероятно, мог оставить убийца. Особенно много их нашлось на дверной ручке и на корпусе телефонного аппарата, проводом от которого и был задушен консьерж. Привратник», — поправил себя Гуров. «Проверишь по базе данных?» «Посмотрю». Стас вышел из-за стола. «Больше ничего по базам пробить не нужно?» «Дальше я сам. Тогда пойду работать». «Стас, а что с любовником Карины?» — напомнил Орлов. «Твой Миша из спорттоваров хоть что-то о нем знает?» «Ах да, Миша», — очнулся Крючко. «Миша на самом деле сделал нам ценный подарок. Он не только смог описать внешность поклонника Михалиной, но и запомнил марку и номер его машины». «Видать, кто-то в его семье тоже когда-то занимался прослушкой», — заметил Гуров. «Такой талант пропадает. И где?» «Продает коврики для йоги». «И крутые футбольные мячи», — добавил Крючко. «Ладно, покидаю вас, дети мои. Пойду терзать базу данных». «Начни с запросов ГИБДД», — попросил его Гуров. «А я попробую выйти на бывшую жену Петра Егоровича. Интересно, ей кто-нибудь рассказал о том, что случилось с бывшей свекровью?» «И оба ищите следы желтой акриловой краски», — напомнил Орлов. «Упоминание о ремонте, чеке, вскрытой банке, все, что хоть как-то указывает на ее наличие. Вспомните обо всех опрошенных жильцах. Может быть, кто-то теперь покажется вам подозрительным. У нас два трупа в одном подъезде, и до сегодняшнего дня не было ни одной зацепки. Прям праздник какой-то». Выйти на Людмилу внезапно помог ее бывший муж. Петр Егорович нехотя согласился поискать контакты в старых записных книжках, и через час Лев Иванович уже ехал на северо-запад Москвы, в сторону улицы Авиационной, где в одной из старых блочных многоэтажек жила в изгнании Людмила Артемовна Лигунова. «Вот адрес и номер телефона. Может быть, она уже переехала, я не в курсе. Я был у нее всего один раз», — предупредил Петр Егорович. «Завез кое-какие личные вещи, которые она не смогла вывезти с Тверской», — сказал, как отрезал. Прежде чем ехать, Гуров проверил данные и с удивлением обнаружил, что Людмила действительно проживает по этому адресу. Правда, собственником стало всего 11 лет назад, а до этого там был прописан другой человек, которого на данный момент уже не было в живых. Трубку Людмила сняла сразу. Гуров представился, и тон голоса Людмилы тут же изменился, став тихим и неуверенным. Правда, она, услышав о том, что Гуров из полиции, все же попыталась намекнуть на ошибку. «Я с полицией никак не связана», — объяснила она. «Не понимаю, зачем я вам нужна. Вы что-то путаете, наверное». «Это вряд ли», — вздохнул Гуров. «Соглашусь, мы всегда как снег на голову. Но вы на самом деле могли бы помочь следствию». «Следствию? Я?» — удивилась Людмила. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов», — обозначил Гуров цель предстоящего визита. «Уделите немного времени». «Ну, если это важно, то найду, конечно», — вконец растерялась Людмила. «Но вы хоть бы намекнули». «Лучше при встрече. Так будет удобнее и мне, и вам». «О», — запнулась на том конце провода Людмила, но быстро взяла себя в руки. «Да, я готова встретиться. Когда вы приедете?» «В течение часа». «Тогда до свидания». Она первой положила трубку. Неизвестно почему, но уже по дороге Гуров ощутил непонятное волнение перед встречей. Потом понял, интуитивно он заранее воспринимал Людмилу как ключ к разгадке. Вот так вот, еще ничего о ней не зная, поставил на ее показания и ждал выигрыша. Логически этому не было объяснения. Если верить Жене и его отцу, то женщина давным-давно не появлялась в их жизни, а та Людмила, которая часто посещала Елизавету Ильиничну, могла оказаться посторонним человеком. Но Лев Иванович старался не игнорировать совпадения, потому что каждое нужно было 100 раз проверить, измерить и рассмотреть со всех сторон. В какой-то момент он ощутил некое родство душ с Василием Васильевичем, потому что тот наверняка повел бы себя так же. Пошел бы следовать неизвестный объект, привлекший его внимание. «Что же заставило вас задержаться на работе?» — мысленно спрашивал его Гуров. «Кто вас навестил в последнюю ночь вашей жизни, чтобы отнять ту самую жизнь? Всем было известно, что красть у вас нечего, а в случае чего вы не полезете на рожон. Кто затоптал старые газеты у стены? Кто оказался настолько крепко больным на всю голову, что задушил вас проводом от телефона, а не, например, удавкой, сделанной из вашего галстука? Что вы натворили, Василий Васильевич? Кому перешли дорогу? Ответов не было. Расследование убийства Карины Михайлиной больше напоминало пьяное топтание в чане с виноградом, чем полноценный умственный труд, который дает свои плоды. Гуров устал слышать на допросах одно и то же, потому что ни один человек не сообщил о чем-то, что позволило бы взглянуть на обе смерти под новым углом. Но самое главное, что мучило Льва Ивановича и постоянно сидело в голове, это то, что он заранее планировал неудачу. Не ждал, что следствие сдвинется с мертвой точки. Подобные застои происходили с ним и раньше, но каждый раз это сильно утомляло. Стасу и то везло больше в поисках. Он нашел любовника Михайлины и за даром получил на него полное досье. А Льву Ивановичу попалась другая публика в виде семейки, где каждый жил в своем собственном измерении и в упор не видел того, что происходит под самым носом. Отсюда и разнищающиеся показания, и открещивание от близких людей, и демонстрация собственной независимости. Такое ощущение, что Лигуновы были не одной крови, а соседями в коммуналке, затаившими друг на друга обиды. Лев Иванович направил машину к съезду на Авиационную. Навигатор тут же сообщил о предстоящем повороте направо. «Да знаю я», — тихо огрызнулся Гуров. «Был уже здесь, не учи ученого. Ты меня еще домой научи возвращаться, а то ведь поверну не туда и помру на месте». Людмила вышла ему навстречу. Сначала настороженно проводила взглядом его машину, а потом догадалась, что это к ней. Несмотря на теплую погоду, ее плечи были покрыты длинной белой шалью крупной вязки. Ее концы доставали почти до земли. Сама Людмила оказалась довольно высокой и стройной женщиной, а чертами лица здорово походила на Машу. — Вы из полиции? — слабым голосом спросила она. — Полковник Гуров, — напомнил Лев Иванович. — Это я запомнила. Кажется, она и не думала приглашать к себе, и ждала довольно давно, а не вышла ровно к назначенному времени. — Скажите лучше сразу, — попросила она. — Что-то с сыном, да? — Почему вы так решили? — Ответьте, — потребовала она. — Насколько мне известно, он в порядке. Кажется, она все еще не верила. — Поговорим в машине, — предложил Гуров. — Там будет удобнее. — Поднимемся ко мне, — сказала Людмила и поежилась. — Я нездорова, извините. — Хорошо, — легко согласился Гуров. Из подъезда вышел пожилой мужчина. Маленький и сухонький, в кургузом пиджачке и белой хлопчатобумажной кепке. Людмила обернулась на звук его шагов и, кажется, узнала. Старичок прошаркал поближе и остановился, пытливо заглядывая в лицо Льва Ивановича. — Здравствуй, Люсенька! — дружелюбно поприветствовал он. — Здравствуйте, Ефим Ефимович! — вымученно улыбнулась Людмила. — Снова на набережную собрались. — А куда же еще? — оживился старичок, полез в карман и достал целлофановый пакетик с сухарями. — Птиц своих порадую. Передавать им привет. Ефим Ефимович покосился на Гурова и потащился прочь. Со спины он напоминал сгорбленного ребенка, и от этого сравнения Льву Ивановичу стало не по себе. Однокомнатная квартирка на втором этаже оказалась такой крохотной, что уместиться вдвоем в прихожей было делом нелегким. Лев Иванович уже бывал в домах с такой планировкой, и в каждом случае те, кто там жил, пытались разными способами увеличить пространство. Кто-то прорубал в стене дополнительный проход, кто-то обходился минимумом мебели, но если семья увеличивалась, то люди тут же съезжали, ибо полноценно существовать в конуре не представлялось возможным. — Не разувайтесь, — разрешила Людмила, но сама сменила туфли на пушистые шлепанцы. — Проходите в комнату, там теплее. — Теплее? — удивился Гуров, не перестававший потеть с начала мая. — Серьезно? В комнате, однако, он заметил под потолком выключенную сплит-систему и решил, что все не так уж и плохо. Людмила сказала, что не очень хорошо себя чувствует. Скорее всего, у нее озноб, а в таком состоянии действительно мерзнешь. Огромную часть пространства занимали диван, напоминающий подводную лодку, и широкий низкий стол в восточном стиле. Сидеть за ним полагалось исключительно на полу. Для этой цели рядом валялось несколько плоских подушечек в шелковых чехлах. Людмила загремела на кухне посудой. — Чай или кофе? — спросила она. — Не беспокойтесь, пожалуйста, — ответил Гуров, стоя посреди комнаты. — Я все-таки по делу. Женщина не ответила и вскоре вернулась, неся в руки стакан с ярко-желтым напитком. — Витамин С, — объяснила она. Уже поздно, наверное, принимать его. Но кто знает, а вдруг поможет?» Она подошла к столу и изящно опустилась на пол, сев по-турецки. Концы шали распластались по полу, получился причудливый наряд. Лев Иванович решил, что диван подойдет ему больше. «Вы знаете, пока я вас ждала, то представила, что вы приедете и убьете меня на месте какой-нибудь страшной новости о сыне». Людмила так и держала в руках стакан, но пить не торопилась. Первая мысль была о нем. «Мне никто не расскажет, если с ним что-нибудь случится, а здесь вдруг полиция. Эта мысль вытеснила все другие. Я не ждала от вас чего-то хорошего». «Прекрасно вас понимаю», — сочувственно произнес Гуров. «У вас тоже есть дети?» «Не успела обзавестись». «На самом деле это не имеет значения», — быстро ответила Людмила. «Вы все равно меня понимаете, я знаю». Гуров решил перейти к делу. Потерянное выражение постепенно исчезало с лица Людмилы. Значит, можно было приступать. «Вы давно общались со своей бывшей свекровью?» — спросил Лев Иванович. «Достаточно давно, чтобы теперь пожалеть об этом», — ответила Людмила. Она запрокинула голову и закрыла глаза. Весь ее облик говорил о том, что Гуров подловил ее на чем-то нехорошем, и теперь ей предстоит мучиться, отвечая на его вопросы. Лев Иванович терпеливо подождал, пока Людмила вернется из астрала и вспомнит о том, что она в доме не одна. На это ушла минута, если не больше. — Прошу прощения, — смутилась женщина. — У нас не так много времени, — напомнил Лев Иванович. — С Елизаветой Ильиничной что-то случилось? Гуров попытался не вдаваться в подробности, объяснил коротко, но доходчиво. Елизавета Ильинична застрелила подружку своего внука, призналась в убийстве и на данный момент находится под присмотром полиции в реанимации. А сам Гуров, как следователь, всего лишь пытается восстановить ход событий, поэтому опрашивает всех членов ее семьи, даже тех, кто таковым уже не является. — Какой ужас! — охнула Людмила. — Она убила. Не могу представить. — Значит, вы давно не поддерживаете отношения? — Очень давно. Лет 20 или что-то около того. — Неужели в течение 5 лет к Лигуновой приходила какая-то другая Людмила? — подумал Гуров. — Неужели действительно совпадение? И за неделю до того, как Лигунова убила Карину, ее навещал совсем другой человек. — Вы плохо расстались? — спросил Гуров. — А вам точно необходимо об этом знать? Зачем? Есть же чистосердечное признание. Или я что-то не так поняла? — Сбор информации — процесс не такой уж и простой, — объяснил Гуров. — Составляете психологический портрет, — предположила Людмила, — и вышли на меня, чтобы я рассказала о своей свекрови. — Вы все поняли правильно, — подтвердил Гуров. — И что же с ней будет дальше? — Суд, вынесение приговора. — О, Господи! — Было совершено тяжкое преступление, — сказал Гуров. Лигунова признала вину. Следствие восстановит картину случившегося в мельчайших деталях. Это необходимая формальность в таких случаях. — Ну, тогда я скажу, что запомнила ее жестокой стервой. Голос Людмилы вмиг стал ледяным. Она забрала у меня единственного ребенка, а ее подкаблучник сын ничего не сделал, чтобы этому помешать. — Полагаете, у нее не было причин так с вами поступать? Она обвинила меня в измене ее сыну, и сыну это внушила. Только вот никакой измены не было. Она просто выбросила меня на улицу и запретила общаться с сыном. Я пробовала бороться, даже хотела подавать на нее в суд, но заявление не приняли. Хотела нанять адвоката, но после переезда и развода сильно потратилась и не нашла нужной суммы денег. Пыталась откладывать, но цены постоянно росли. Наверное, вы подумаете, что я опустила руки, но это не так. Я попыталась поговорить с бывшим мужем, и мне это удалось. Он убедил меня в том, что Жене будет лучше с бабушкой. Он и без того много времени с ней проводил. Это правда, я много работала. Я переводчик, часто уезжала в командировки и допоздна сидела на работе. Сыном в основном занималась свекровь. Но я не была плохой матерью, и я не изменяла мужу. Откуда же тогда пошли эти слухи? Они не объяснили. Муж и свекровь решили, что не будут опускаться до такого. Но свекровь намекнула, что меня видел весь дом. Я долго не могла понять, о чем она говорит, а потом вспомнила. Мой начальник, дело было в нем. Мы вместе учились в вузе. И это именно он пригласил меня поработать в его бюро переводов. Мы просто дружили. Я была знакома с его женой, бывала у них в гостях. Когда она родила, то он позвал меня в ресторан отметить это событие. Напился, лез обниматься, но даже в таком состоянии не хотел чего-то большего. Домой возвращались на такси. Сначала решили забросить домой меня, а потом уже его. Такси остановилось напротив подъезда моего дома. Мой друг и начальник вышел из машины вместе со мной и всего лишь обнял меня на прощание. Вот и вся измена. Кто уж там это увидел, кто рассказал моим близким, я не знаю, но им хватило и того, что они услышали. Самое обидное заключалось в том, что мне не дали права высказаться. Все решили за меня. Муж просто перестал разговаривать и попросил развод. А когда я сказала, что без сына не уйду, то свекровь пригрозила поднять все свои старые связи, и тогда меня вообще могут лишить родительских прав. И вот тогда я поняла, с кем связалась. С сыном я, конечно, пыталась наладить контакты. Поговорила с его классной руководительницей, попросила разрешения изредка приходить и видеться с Женей. Понадеялась на понимание, но она сказала, что не может мне помочь в пределах школы. Ну, то есть, общаться с ребенком я могу только за ее пределами, а здесь у них учебный процесс, детей волновать не надо, а то им и без того приходится сложно. Это был проклятый замкнутый круг. Мой друг, тот самый, с кем меня видели возле подъезда, даже сначала мне не поверил. Рвался встретиться со свекровью и набить морду моему мужу. Но я уже понимала, что этим только сделаю себе хуже. Про сына я не забывала. Ждала его возле школы, пыталась обнять, поцеловать. Хотела затащить его в машину и украсть к чертовой матери. Но Женька вдруг стала обходить меня стороной. И я поняла, они промыли ему мозги. Все, понимаете? Это был конец. Спасла меня работа. Индия, Пакистан, командировки в Европу. Я занялась рисованием, писала стихи, могла проснуться ночью и начать капитальную уборку или двигать мебель. Доводила себя до последнего издыхания, лишь бы не думать о том, что со мной произошло. Иногда спасалась алкоголем. И выжила. Людмила замолчала и с тоской посмотрела на стакан, который держала в руке. «Человеческий организм на самом деле удивительная вещь», — грустно улыбнулась она. «Я все выдержала. Меня не разбил инсульт, я не заболела раком и ни разу не думала о самоубийстве. Единственное, стало часто простужаться. Порой читаю новости и понимаю, насколько много тех, кто не справляется с неприятностями. Может быть, это потому, что я не искала смерти, а смиренно приняла ту страшную действительность, в которой оказалась по собственной воле. Как вы думаете, Лев Иванович?» «Я думаю, что вы оказались сильнее, чем вам самой казалось», — просто ответил Горов. «Смена обстановки, говорят, может заменить полноценный прием у психотерапевта. У вас уютная квартира, Людмила Артемовна. Здесь легко дышится». Людмила обвела взглядом комнату. «Нет», — покачала она головой. «Эта квартира стала для меня местом силы, но я прекрасно вижу, что она не в лучшем состоянии. Для меня важно, чтобы здесь все было так, как я хочу, чтобы не давили чужие стандарты». «Ремонт?» — попробовал угадать Гуров. «Может быть». «Людмила, получается, что вы не виделись с сыном со времени его учебы в школе?» «Я была у него на выпускном», — ответила Людмила. «Правда, он об этом не знал. Стояла за спинами других родителей и изображала радость. Я так и не решилась к нему подойти, хоть и могла бы. Просто он мог не захотеть меня видеть. Тогда я четко поняла, что буду для него чужим человеком. А что касается многоуважаемой Елизаветы Ильиничны, то я вполне допускаю, что она могла избавиться от Жениной девушки». «Как вы сказали, ее зовут?» «Карина. Карина Михайлина», — повторил Гуров. «Редкое имя. Так вот, насчет бывшей свекрови. Даже когда мы жили вместе, всем заправляла именно она. Диктовала, что нам есть на завтрак, покупала мужу одежду, а мне даже тапочки не подарила. Но окончательно ее переклинило, когда я родила. Она сразу же поставила детскую кроватку в свою комнату. «После родов ты должна отдыхать. Дальше хуже». Она установила режим кормления Жени и отнимала его от моей груди, чтобы он не переел. Мужа подпускала к ребенку в определенные часы. Сама занималась Женькой, когда он сделал первые шаги. Разработала собственную систему воспитания, в которой мне было отведено последнее место. — И вы терпели? — Почему же? — удивилась Людмила. — Я спорила, но каждый раз побеждала она. А муж во всем ее слушался, хоть и пытался меня поддержать, когда мы оставались наедине. Со временем я нашла в этой ситуации свои плюсы. Сын был под надежным присмотром энергичной бабушки, но его мамой все равно оставалась я. О том, что меня попросту подвинули, я старалась не думать и обратила плохое в хорошую сторону, вышла из декрета пораньше и вернулась на работу. Само собой, в семье меня никто за это не стал упрекать. А вам не приходило в голову, что свекровь могла точно так же относиться и к Карине? Молодежь сейчас не та, какими были мы. Терпеть не будет. Подобные мысли уже посещали голову Горова. Он предполагал, что мотивом для убийства Карины мог стать страх оказаться в одиночестве. Лягунова боялась перемен, которые могли бы заставить ее родных перестать обращать на нее внимание. Тогда бы она стала никому не нужна, превратилась в обузу. Поэтому и боролась за свое место под солнцем, считая всех обязанными ей по гроб жизни. Появление внука — вот он, нужный момент, который Елизавета Ильинична не могла упустить. Взяв под свою опеку ребенка, она сразу поняла, что только так сможет удержаться на троне. Профессия, которой она посвятила жизнь, отложила отпечаток на ее и без того сложном характере. Если прибавить к этому годы брака с человеком в погонах, то можно догадаться, что казарменный образ жизни, который Лягунова навязывала близким, был придуман ею не просто так. Это играло ей на руку, с ней считались, ее слушались и боялись. А когда Людмилу увидели с другим мужчиной, то Лягунова воспользовалась шансом, чтобы избавиться от нее, бесполезной и бестолковой. Та же ситуация произошла и с Кариной, но девушка оказалась не так послушна, как Людмила. Стала наводить свои порядки, отвечать на упреки, могла и руки распустить. Кроме того, она могла выйти замуж за внука, тогда бы у нее появилось полное право распоряжаться жилплощадью, которая принадлежала Лягуновой долгое время. Карина во всем олицетворяла потенциальную угрозу, и Елизавета Ильинична не выдержала, дождалась момента и выстрелила. Гуров вспомнил, что Лягунова в ночь убийства так и не сомкнула глаз. Наверное, поняла, что поставила точку не столько в жизни Карины, сколько в своей. Остается только гадать о том, почему она не ушла добровольно из жизни, потому что злодеи, как правило, живыми не сдаются. «А чья вон там стоит машинка?» — поинтересовался Стас Кричко, забирая свое служебное удостоверение из рук охранника подземной парковки. «С владельцем знакомы?» «Так это ж Сашка Крылова», — сразу же ответил охранник. «Хороший парень, всегда денежку подкинет. На чем он попался?» «Пойдет как свидетель», — объяснил Кричко. Они с охранником смотрелись ровесниками. Охранник располагал к себе открытой улыбкой и отсутствием заносчивости. Сразу пошел навстречу, едва увидев ксиву Кричко. «А то я уже был решил, что он дорос до подозреваемого», — подмигнул охранник. «А ты из уголовного розыска?» «С Петровки». «Своих сразу видно. 22 года был дознавателем», — улыбнулся мужчина. «Серьезно? И где?» — обрадовался Кричко. «В Северном Измайлове. Ушел на вольные хлеба, когда сменилось начальство». «Новая метла», — посочувствовал Кричко. «Что-то типа того». «Поближе посмотрю», — указал Стас на машину. «Конечно, не поцарапай». Это была новенькая BMW 7, которая стоила бы Стасу голодного существования в течение десятка лет, если бы он решился накопить на это чудо. Не красавица, но все равно величественна и прекрасна в своем кажущемся несовершенстве. «Серенькая ты моя!» — ласково прошептал Стас и отодвинулся подальше, с любовью глядя на автомобиль. Охранник тоже решил присоединиться, встал рядом со Стасом, уперев руки в бока. «Крылова я сегодня еще не видел. Не знаю, когда появится», — сообщил он. «А по какому графику ты здесь работаешь?» «Сутки через двое». Стас что-то подсчитал в уме. «В ночь с 5 на 6 августа была твоя смена?» Охранник ненадолго задумался. «Моя». «Не помнишь, во сколько Крылов вернулся домой?» «А он и не уезжал». «Ты уверен?» «Точно знаю. Он с 1 числа на карантине. Ковид. Попросил меня переставить тачку на другое парковочное место». «То есть он с 1 августа машиной не пользовался?» «Нет, он же дома заперт. Но звонит каждый день, интересуется, как там его машина». «Телефончик подкинешь? И адрес, если есть», — попросил Стас. «Адреса нет», — пожал плечами охранник. «А телефон пиши». Кричко, порадовавшись вменяемости собеседника, забил номер в свой телефон, после чего задумался. «Слушай, друг, запасные ключи у тебя, получается, тоже есть?» — вкрадчиво произнес Стас. Охранник отступил в сторону и неуверенно улыбнулся. «Ну нет», — твердо сказал он. «Нет, даже не думай». «А если на минуту отключить камеры?» — настаивал Стас. «Да не пойду я на такое», — отказался охранник. «Мне потом работу искать, что ли? А что еще на меня повесят?» Стас уже пожалел о том, что вообще открыл рот, но сделать последнюю попытку счел делом чести. В одном доме убили 2 человек, меньше чем за сутки. Молодая девчонка и старик, которого обожал весь дом. Улик настолько мало, что легче выдумать новое, чем их искать. Вот, как мент менту. Сколько раз мне еще нужно сюда прийти, чтобы застать владельца и уговорить его ответить на мои вопросы? Охранник твердо покачал головой и пошел прочь. Стас выругался, но уходить не спешил. Он попытался заглянуть в салон через окна, но ему мешало собственное отражение. Вспомнив все чудеса эквилибристики, Кричко как только не изогнулся, чтобы рассмотреть хоть что-то, и, проведя в таком режиме 5 минут, устал и отказался от задуманного. Он развернулся, чтобы уйти, и наткнулся на охранника, стоявшего неподалеку. Кричко тут же поднял руки вверх. «Сдаюсь, все», — отрапортовал он. «Был неправ». «У тебя минута», — сказал охранник, протягивая ключи от машины. «А камеры все равно сегодня не работают. У них там какие-то профилактические работы. А люди, между прочим, за это деньги платят». «Бардак», — поддержал его Стас. «И я так думаю», — согласился охранник. «Советую начать побыстрее. Время-то идет». Людмила вызвалась проводить Льва Ивановича до машины. Пока она переобувалась, Гуров ждал за порогом квартиры на лестничной площадке. Пока Людмила была занята, он внимательно рассматривал обувь, которая аккуратно была расставлена вдоль стены. Кроссовок Nike нигде не было видно. Зато обнаружилась пара ярко-красных кед с салатовыми шнурками, что намекало на неординарный вкус их владелицы. Людмила сменила шлепанцы на туфли, вышла из квартиры. Пока она закрывала дверь, Гуров пытался угадать место, где краска могла попасть на обувь преступника. Разлилась, а он случайно наступил на пятно и не заметил? Обычно, если такое происходит, то где-то на улице, а не дома, потому что дома люди стараются одеться попроще, чтобы не испачкать дорогие вещи. А кроссовки Nike никак нельзя отнести к дешевой обуви, если только это не подделка, конечно. Дверь соседней квартиры открылась, и из нее показалась спина в рваной футболке. Какой-то парень пытался вытащить из квартиры мешок со строительным мусором. «Привет», — поздоровалась Людмила. Парень совсем не ожидал увидеть здесь кого-то еще. Он вздрогнул и с грохотом отпустил свою ношу. «Напугало!» — засмеялся он. «А я иду задом наперед, ничего не вижу». «Теперь увидел. Скоро в гости позовешь?» — спросила Людмила. «Да я еще и не начинал». Футболка и джинсы соседа Людмилы были сильно изношены, но все еще выполняли свою функцию. На коленях зияли рваные дыры, а кроссовки вообще доживали свой век. Однако именно они выглядели самыми чистыми на фоне остальных предметов одежды. — Удачи тебе, — пожелала Людмила. — Угу, спасибо. — Я ничего не сделала, — отвернулась Людмила. — Ну да, ну да, — улыбнулся парень. — Отмыла так, что все блестит. — Не придумывай, — Людмила растянула в улыбке губы. — Не надорвись, лучше грузчиков вызови. Они с Гуровым пешком спустились на первый этаж. Неожиданно Людмила остановилась и запахнула на груди шаль. — Извините, но я лучше домой, — виновато сказала она. — Я правда сильно мерзну. — Людмила Артемовна. Гуров замялся, не зная, как подобрать слова. «Понимаю, не мое дело, но я вот о чем подумал. Ваша свекровь вряд ли проживет долгое время. Я говорил с врачами, там надежда на выздоровление очень слабая. Не хотите с ней помириться, пока не поздно? Я уверен, она пойдет навстречу. Ну или хотя бы попытаетесь». «Лев Иванович, не надо», — дернула уголком рта Людмила. «Дайте секунду», — попросил Гуров. «Больница, в которой она находится, совсем рядом. Минут 10 на машине, где-то так». «Так и представляю ее лежащей на больничной койке в своем любимом розовом костюме», — пробормотала Людмила. «И выражение ее лица сразу перед глазами появляется: «Танцуйте вокруг меня, холопы!» «Говорят, когда прощаешь своего врага, то и себя тоже прощаешь», — добавил Гуров. «Я считаю, что тот, кто произнес эту фразу, был очень мудрым человеком». «А кто ее произнес?» «Не знаю», — улыбнулся Гуров. «Какой-нибудь китайский мудрец. Они вечно выдают что-то подобное. Ну так как?» «Я знаю эту больницу», — ответила Людмила. «Когда-то сама провела там несколько дней». «Нет, не поеду. Уж простите». Лев Иванович отступил на шаг назад. «Не смею задерживать», — сказал он. «Спасибо за уделенное время. Поправляйтесь». «Постараюсь». Людмила опустила голову и побрела к лестнице. Лев Иванович заторопился к машине. Сел за руль, заметил неподалеку мусорные баки. Подъехал к ним и поставил машину так, чтобы был виден подъезд дома. «Александр Крылов?» — едва ответили по телефону, уточнил Кричко. Услышал закономерное. «Это я. Чем могу помочь?» «Полковник Кричко, мне необходимо с вами поговорить», — представился Стас. «Полковник?» — озадаченно откликнулся Крылов. «Ну, я сейчас на карантине, из дома не выхожу. Можем пообщаться по телефону? Вы же расскажете, что произошло и чем я могу вам помочь». «Да, разумеется», — хмыкнул Кричко. «И скажите еще, как вас зовут? Мое имя вы знаете?» «Станислав», — представился Стас. Ему понравился этот общительный и спокойный, судя по голосу, парень. Да и машина у него роскошная. «А произошло вот что». Известие о страшной смерти Карины Михайлиной Александра Крылова ошеломило, конечно. Он рассказал, что с девушкой познакомился в спортивном магазине. Она ему приглянулась, симпатичная, не глупая, не производит впечатления особой падкой на деньги, что по нынешним временам приятно. Они, можно сказать, приятельствовали, не встречались, вовсе нет. Периодически он подвозил ее домой. Почему бы и нет? Сам работает неподалеку, ему по пути. Несколько раз пересекались в обед, пили кофе в ближайшей забегаловке, болтали. У них с Кариной было много общего. Оба из глубинки, оба добились чего-то в жизни. Да, Саше повезло больше. Технического склада мозги и соответствующее образование позволили ему устроиться на работу программистом. Строчил оболочки для платформ онлайн-знакомств, дорабатывал баги, получал хорошие деньги, порой перепадали премии. Брался и за Колымы, отсюда и дорогая машина. Последнее Кричко выяснил, руководствуясь исключительно любопытством. Вот и получилось, что два самостоятельных и деятельных человека с удовольствием общались. Карина практически сразу сказала, что живет с парнем, любит его и не намерена заводить интрижки. Сашу это более чем устроило, он пока не рвался в серьезные отношения. «Она вам рассказывала, какие отношения у нее были с бабушкой парня?» — уточнил Стас. «Может быть, жаловалась?» «Да нет, не жаловалась точно», — хмыкнул его собеседник. «Рассказывать рассказывала, не без этого. Говорила, что бабка очень властная, требует, чтобы все было по ее правилам. Карина большей частью с этим мирилась, скандалов не затевала. Смысл спорить со старым человеком?» Заботилась по-своему. Как-то возил ее в аптеку за каким-то лекарством, оно в единственном месте было, и то за МКАДом. Своим ходом далековато, в общем, как-то так. «Станислав, а что все-таки произошло? Кто ее?» «Пока ничего конкретного не могу вам сказать», — вздохнул полковник. «Ведется следствие, сами понимаете». «Да, еще вопрос. Александр, вы бывали у Карины дома?» «Нет, конечно», — откликнулся парень. «Не был ни разу. Она говорила, что бабка практически никуда не выходит. Да я не рвался. Говорю же, мы вроде как дружили. Хоть и говорят, что мужчины и женщины не могут находиться в дружеских отношениях». И под конец беседы, по просьбе Кричко, Александр рассказал о карантине. Сказал, что вынужден регулярно отмечаться в системе, причем с привязкой к геотегу. И так уже чуть не неделю. То есть алиби у него железное.